Глава 9. Милена. Половина дела, считай, уже была выполнена мной. Мысленно я уже ставила галочку в пустующей графе и летела на всех парах, счастливое и светлое будущее с гордо поднятой головой. Почти счастливое, потому что на задворках сознания то и дело возникали мысли о непродолжительном курортном романе. А если быть точной, то мгновенном. Особенно тоскливо было разглядывать фотографии с курорта. Проклятое воображение упорно рисовало Максима, то выглядывающим из-за пальмы, то сидящим рядом за столом, то просто плавающим в бирюзовых волнах океана. И как бы мне ни хотелось выкинуть его из головы, увы, у меня не получалось это сделать. Не могла понять, чем именно он меня так зацепил. Красивым лицом, обаятельной улыбкой, въелся под кожу, как татуировка, что не смывается, сколько ее ни три. «Прочь из моей головы! Здесь и так кавардак!» Пропела я мысленно голосом сплена, но не помогло. Димка же не отстал от меня после одного единственного разговора. Дома за ужином он устроил семейный совет с разбором моих полетов. Но тут неожиданно подала голос Альбина, всячески поддерживая мое решение. «Еще бы!» — подумала я. «Ведь она сама постоянно подначивала меня, а сейчас и вовсе выступила в открытую. Напор двух женских особ Димка вынести не смог» — и махнул рукой. «Поступай, как знаешь, Милена. А ты...» — ткнул он пальцем в Альбину. «Если поддакиваешь идеям моей сестры, вместо того, чтобы образумить, будешь замещать ее на рабочем месте». Альбина скорчила жалобную мину, но братец был непреклонен. Все же он иногда умел быть упрямым. Это у нас семейное. Первые несколько дней Альбина просто действовала мне на нервы, сидя рядом со мной за рабочим местом. Но потом я уже привыкла к тому, что одно и то же ей приходится повторять не по три и даже не по четыре раза, а перешла в режим попугая. И не бесилась на ровном месте, когда Альбина в очередной раз спрашивала о каких-то элементарных вещах. В целом, это было даже немного приятно. Оказывается, у меня есть чему поучиться. Последняя неделя на работе у брата пролетела незаметно, и началась следующая стадия воплощения моего плана в жизнь. Стадия мытарств и обивания порогов всяческих контор. Медиахолдинги, крупнейшие акционерные общества и прочих акул бизнеса, я решила обойти стороной, даже не пытаясь разослать свое резюме по выставленным ими вакансиям. Моей целью стали фирмы средних и мелких размеров, наподобие той, что была у моего брата. Но и тут оказалось все не так просто. Не очень-то и спешили брать на работу такого ценного работника, как я, и поневоле моя уверенность в себе таяла с каждым днем. А не за горами маячила назначенная дата моего переселения в квартиру бабули. И к тому времени мне позарез нужно было найти работу. Очередное утро и ожидание в приемной секретаря. Я мысленно уже прикидывала, каким маршрутом мне будет выгоднее проехать к месту следующего собеседования, как меня пригласили в кабинет. Немного робея, я зашла и села на предложенное место. К своему удивлению, увидев сидящую во главе стола женщину около 40 лет, блондинка с ультракороткой стрижкой вежливо улыбнулась мне и пригласила сесть, представившись Александрой Сергеевной. Разговор вышел довольно коротким и, как мне показалось, малорезультативным. «Бла-бла-бла. Мы вам перезвоним чуть позднее, когда примем решение». «Ничего страшного, Милена», — сказала я самой себе в полголоса, топая на автобусную остановку. «У тебя столько вариантов. За целый день нужно посетить еще 7 собеседований, так что скорее передвигай ногами, если не хочешь опоздать на следующие из них». И вновь ничего. То ли я переоценила свои возможности, то ли требования у владельцев контор были чересчур высоки. Но так или иначе, дни поспешно убегали в никуда. Одна неделя сменялась другой, а там и третья была не за горами. Но я, как была безработной, так ею и оставалась, ходя в плохом расположении духа. А тут еще и подоспел срок передачи мне ключей, оговоренной с Ариной, квартиросъемщицей. Странно, но сотовый телефон Арины не отвечал, она не поднимала трубку. Я поднялась на третий этаж, нажала кнопку звонка. Один раз, второй, третий. Тишина, словно в квартире и нет никого. Нехорошее предчувствие шевельнулось в глубине души. Я поспешила достать ключи и отперла ими дверь, повернула ручку, войдя в квартиру и не поверила своим глазам. Меня встретила тишина и пустота. Я переходила из коридора на кухню, с кухни в спальню, из спальни в зал и обратно, словно надеясь, что от этого что-то изменится. Но нет. Я села на пол кухни, на потемневшее пятно на линолеуме, где раньше стоял старенький, но все еще работающий холодильник Бирюса, и разрыдалась в три ручья. Мало того, что Арина и не собиралась платить за последние 3,5 месяца проживания, так она еще и квартиру основательно подчистила. Ни плиты, ни холодильника, ни микроволновой печи, ни видавшей виды стиральной машины. Первым моим порывом было позвонить Димке и рассказать ему все, но потом... Вдруг мне ясно представилось, как он станет меня отчитывать, а рядом будет сидеть Альбина, слегка прищурив свои глаза. Да-да, ничего другого я и не ожидала. Именно об этом я и говорила. Нет, Димка ни в коем случае ничего не должен знать. Я вытерла слезы и опустилась на первый этаж, набрала номер участкового полицейского, что был прикреплен на доске объявлений, и уселась ждать. Участковый явился через часа полтора, выслушал меня, походил по квартирке, поковырял носком туфли старенький и местами задравшийся линолеум и со вздохом объявил. «Милена, давайте по факту. Вы сдавали эту квартиру некой Арине, не оформив должным образом договор аренды, так? Никакой расписки вы с нее не брали, оригинала паспорта в глаза не видели. И все, что вы можете сейчас мне показать, это ксерокопию плохого качества, утверждая, что вот именно эта гражданка вас и обокрала». «Да», — согласно кивнула я. «Тогда ваши дела плохи», — вздохнул участковый. «Ничего толкового предъявить вы не можете». «Как это ничего? А соседи? Соседи, они же должны были и видеть, и слышать». Участковый скептически хмыкнул, но все же решил устроить обход, в результате которого выяснилось, что все соседи, как один, глухие и слепы, и вообще спали сутки напролет. Вот так-то. А ведь многих из них я знала с самого детства, когда мы еще жили с братом у бабули и воспитывались ею же. Я совсем пригорюнилась. Участковый, конечно, положил бумажку в свою папочку, записал номер телефона и обещал звонить, как только что-либо прояснится. Но в то же время мягко сказал, что особо надеяться не на что. Вот так-то. Я кружила по квартире, судорожно подводя в уме подсчеты, как зазвонил сотовый. Номер мне был неизвестен. «Милена?» «Да, это я. Мы звоним вам по поводу собеседования, которое вы проходили в нашей фирме». Я поддакнула на всякий случай, но, честно говоря, название фирмы мне ничего не сказало. Я столько собеседований прошла, что все названия в моей голове перепутались. Тем временем девушка приятным голосом поинтересовалась, не нашла ли я еще место работы. И после моего отрицательного ответа пригласила прийти в офис и попробовать себя в должности секретаря сроком на 2-3 дня, чтобы они могли на деле оценить мои способности. Разумеется, я согласилась.